Глава шестая. «Уф, здесь душно!» Пропускаю шантажистку вперед. И первое, что слышу, что ей здесь душно. Здесь, в Майами, куда стремится попасть каждый второй житель планеты. Привыкнешь. Пронзительный взгляд Марты влетает в меня, как острая стрела с каплей яда на наконечнике. Ей точно не нравится, когда ей делают замечания, критикуют, даже подшучивают. Шантажистка перекидывает длинные темные волосы на одно плечо и с осторожностью спускается по трапу. «Что дальше в твоем договоре?» Она явно не может сидеть тихо и держать язык за зубами. На ее месте другая бы сидела тихо и делала все, что ей говорят. Это же... Пока она меня больше бесит. И сам себя тоже бешу. Надо было так вляпаться. А все почему? Голос у нее такой, что, послушав, все про себя рассказать хочешь. Глаза темные, печальные. И я был несколько пьян. Позволяю себе раз в год. Пару месяцев назад я был пьян не один, а с Мартой. Пункт 103. Читает, когда мы сели в машину. Ноги у нее длинные, колени острые. Грудь едва вырисовывается. Талия худенькая. И не скажешь, что ужин на две персоны съела одна. Совсем не в моем вкусе. Допустимая норма употребления алкогольных напитков, в скобках только вино, не более 100 мл в день, за исключением будней. Это что значит? Смотрю вперед, но боковым зрением вижу, как Марта въелась в меня своим любопытным взглядом. Щеку печет. Это значит, что в субботу или в воскресенье ты можешь выпить один бокал вина. «То есть настолько ты расписал мою жизнь на 9 месяцев?» Злится. Пальцами трет бумагу до скрипа. Нутром чувствую, Марта позволяет этой злости проявиться процентов на 10, не больше. Не хочу разгребать последствия в виде выложенных в сеть непотребных фотографий. Твой имидж теперь связан со мной. Девчонка вздыхает и шумно перелистывает страницу. Тоже вздыхаю. Будет сложно. «А как насчет пункта 141?» «Длина юбки. Что-то сложное на английском. Трусами будешь сверкать после 15 декабря. Называю конечную дату действия нашего договора. Ничем я не сверкаю», — шепчет и смыкает губы. «Ага». Сдерживаю улыбку. Та ночь показала другое. Останавливаю машину у небольшого ресторанчика на бульваре Бискейн. Полет был долгим, а есть в воздухе не могу. Обхожу машину и помогаю выбраться шантажистке. Она с недоверием смотрит на протянутую руку. «Замерзла?» Ладонь у Марты холодная. «Нет», — качает головой и вырывает руку. В ресторане выбираю дальний столик на солнце и натягиваю очки на глаза. Марта щурится. У девчонки из вещей только ее ужасная униформа проститутки и подписанный договор. «Заказывай». Киваю на меню. Жмется. «У меня денег нет». Закатываю глаза. Определенно бесит. Пока делаю заказ на двоих, Марта из-под тишка рассматривает меня. Неужели от нее зависит моя карьера? Неудавшаяся модель с худыми ногами и скверным характером? Марта, как ее, Вавилова. Девчонка чувствует, что думаю о ней, и вскидывает взгляд. Останавливается и даже не моргает, не дышит. Напугана, если не в страхе. Неумело прячет его за безразличие и легкость происходящему с ней. Точно не в моем вкусе. Можно вопрос? Марта ковыряет вилкой довольно вкусный омлет и не поднимает на меня свои черные магнетические глаза. Заметил, что у девчонки длинные пальцы без единого кольца. На шее нет и тоненькой цепочки. Нет сережек. Почему именно такая помощь? Ну, то есть вариантов же много было. Наверное, сложно сделать что-то с человеком, когда он на виду. А я на виду? Усмехается. Улыбается, но грустно. «Я на виду, Марта. Моя девушка, руками указываю в ее сторону, тоже. А Амар тебе ничего не сделает?» «Ой, не поздно ли ты задумалась, шантажистка, блин?» Ухожу от ответа, отвернувшись. «Опасность предоставляешь ты, Марта. Сама не понимает, что держит меня за мои карьерные яйца. Если узнает мой отец, у Вавиловой появится еще один враг. А если бы у меня был парень?» Прищуривается и отодвигает от себя несъеденный завтрак. «И где ж ее аппетит?» «В таком случае порви с ним». «А если я его люблю?» Не только бесит, но и вконец раздражает. «Что ж, Значит, пункт 508 ты не нарушишь. Подзываю официантку и прошу ее принести булочку с корицей для шантажистки. Голодная ведь, по глазам вижу. Что это за пункт? Я остановилась на цифре 180. Смотрит на принесенный десерт, и ее щеки вспыхивают. Вспоминает. Я не отвечаю. Пусть прочтет в контракте. Без лишних вопросов мы покидаем ресторан. Булочку нам завернули с собой. Открываю дверь перед Мартой и снова получаю осуждающий взгляд. Да что с ней не так? Хлопаю с яростью. Довольно резко срываюсь с места и везу нас к высадке. Себастьян успел арендовать апартаменты для Марты этажом ниже моего. Моя задача — показать ей новый дом и, наконец, остаться одному. Последние дни выдались насыщенными на события. Шантажистка входит неуверенно. Надеюсь, не услышу, что ей не нравится. Слишком светло или, наоборот, темно. Следую за ней по пятам. Марта прижимает договор к груди и часто поглядывает на меня то ли со злостью, то ли с сомнением. «А ты где живешь?» «Этажом выше». Она задерживает на мне свой взгляд. Думает в своей голове что-то. Решает. В какой-то момент путаюсь в ее глазах, как в нитях. Дикая. Брошенная. Ее почему-то жаль. «Спасибо», — произносит искренне. Тихо и с печалью. «Я правда буду соблюдать все пункты. Даже тот странный, где мне не разрешено носить одежду фиолетового цвета. Ненавижу этот цвет». Отвлекаюсь на сообщение в телефоне. «Сирена. Сегодня в 11. Сможешь?» Кивнув, принимаю странную благодарность, спешно иду к двери. Ребра распирает от предчувствия или какой-то недосказанности. Останавливаюсь и оборачиваюсь, натыкаясь на Марту, которая без каблуков кажется не такой высокой, как была. Худая пиздец. В глазах вижу то, что мне не нравится еще больше, чем сама Марта. Пункт 508. Договор прекращает свое действие, если один из нас влюбится в другого. За себя я уверен, Марта. Телефон с сообщением от Сирены прожигает джинсы. Мое сердце занято. Занято давно, и сделать с этим ничего не выходит. Пытался. Много-много раз. Проще вылечиться от неизлечимой болезни, чем разлюбить ее. Ту, что мне нельзя. «Ты не в моем вкусе, Алекс», — говорит голосом, как в ту ночь. Некий флирт, который сейчас не к месту. Не булочка с корицей, помню. Мы вроде улыбаемся. Жалею, что помог. Она бы ничего и никому не рассказала обо мне. Хоть и шантажистка, но чистая какая-то. Не подлая. Наивная. И все же ни черта я ей не верю.